В состоянии он себя довел, что я, сидя перед ним в трусах и рубахе, хоть и каким-то жалким себе казался, но все же что-то понял. У меня смешались чувства досады. Но можно ли беспокоить других на даче по ночам? И понимание того, что человек жаждет что-то исправить, наладить в своей жизни. Все знают о его театре, что он уехал поступать на заочный режиссерский, он добился, чтобы его отпустили. Он всем доказал, что ему необходимо учиться. Он все проделал для того, чтобы это доказать. И вот теперь его не приняли. Он просто-таки не может вернуться обратно. Некоторые молодые люди глубоко расстраиваются в подобных ситуациях, но ничего не предпринимают. Другие делают все, чтобы обратить на себя внимание. Это вовсе не означает, что у них больше таланта. Но и горькая пассивность тоже ничего еще не означает. И настырность иногда свидетельствует только о настырности. Один бородатый молодой человек ходил за мной из зала, где шло прослушивание, всюду, даже в туалет, все время что-то говорил и замолкал только тогда, когда я закрывал за собой дверь. Я открывал дверь, и он снова начинал говорить. Иногда это действует. Решаешь принять настырного, а иногда отталкивает. И никому не известно, правильно ли сработало чувство по отношению к тому, кто к тебе так тянулся, правильно ли ты поступил. Я вспомнил, как после окончания института пытался поступить в режиссерскую аспирантуру. Это было году в 1949. На работу меня никуда не брали, надежд на устройство не было никаких. А я очень верил в себя. Голову прямо-таки распирали всякие идеи. И вот я написал вступительную работу о режиссерском замысле. Прошло какое-то время, и мне мой труд вернули. Известный тогда режиссер и педагог Горчаков, прочитавший мои листочки, наискосок написал короткую резолюцию. Слабовато. Еще что-то обидное. Надо было мне владеть получше русским языком. Как? Это все объяснения? Узнав телефон Горчакова, я позвонил ему. И хотел знать одно, почему слабоват? «Какое вы имеете право звонить педагогу?» — закричал Горчаков. «Это хулиганство и наглость!» И повесил трубку. Что со мной было после этого, описать невозможно. Прошло почти 40 лет с тех пор, а я все помню, будто это было вчера. Аффективная память. Может, кому-то сейчас и смешно, но я тогда разбил об стену телефонную трубку, а потом бегал по комнате и кричал. Я кричал от унижения и беспомощности. Это было настоящее страдание. И так это было почти 40 лет назад. Невероятно, но прошло 4 десятилетия. До 60 я свой возраст не чувствовал. Теперь давит, скорее, не сам возраст, но мысль, что тебе уже столько лет. Теперь каждый год будет приближать к 70. Так почему же все-таки этот верзила у меня на даче был в истерике, и как мне с ним надлежало поступить? Конечно же, он не именно ко мне тянулся. Он хотел выпрыгнуть из своей периферийной дыры. Но ведь я тоже не именно к Горчакову и даже не в аспирантуру хотел попасть, а просто пропадал от отсутствия работы. Не от отсутствия денег, хотя денег не было совсем, но от того, что мои профессиональные идеи никому не были нужны. Слабовато, вот и весь ответ. Еще не хватало добавить «серой пахнет». Это так нужно. А в общем, это треплевское чувство многим знакомо. Во всех поколениях появляются трепливы, когда три года.